Глава третья. За мной числилось 6 следственных дел различной срочности и трудности. Самоубийство же Онищина, 7-е, было самым простеньким. Однако я взялся за него сразу, точно истекал положенный 2-месячный срок. Возможно, меня поторопил судмедэксперт, позвонивший в день вскрытия трупа. Серьезных болезней и телесных повреждений у Онищина не было, что подтверждало версию самоубийства. Но Марк Григорьевич задал беспокойный вопрос: кто будет хоронить? Однажды убитая девушка месяц пролежала в холодильнике морга. Мне звонили и названивали, ибо труп я не отдавал студентам-медикам, а хоронить было некому. Я искал родственников. Странное это состояние, когда чувствуешь себя родителем, братом, кумом, сватом убитого брошенного человека, которого ты не знал и живым никогда не видел. Мое неуправляемое воображение, гулявшее само по себе вроде той самой кошки, представляло высохшего Онищина, брошенного родственниками, знакомыми и государством. Допустим, родственников и знакомых у него нет, но оставалось государство в моем лице. Поэтому я, где раздвинув, где ужав свои планы, тотчас начал следствие. И сегодня ждал свидетельницу, которая сказала Леденцову про женщину. Да вот что-то в назначенное время она не пришла. Сколько я расследовал самоубийств? Пожалуй, одно дело в производстве всегда имелось. Стыдливая статистика не любит подсчитывать уголовные преступления, а самоубийства тем паче, полагая, что они бросают уж слишком черную тень на наш образ жизни. Но статистика зря опасается. Мне трудно вспомнить дело, когда человек покончил бы с собой по гражданским или политическим мотивам. 90% самоубийств, уж поверьте мне, происходит по 3 причинам – семейные неурядицы, пьянство или неудачная любовь. Эти мотивы я примеривал к Онищину. Семейные неурядицы, но у него не было семьи. Любовь, но он староват для таких диких страстей. Пьянство, но он не пил, что было видно по трупу, да и вскрытие алкогольное изменение не нашло. Я поправил очки, отгоняя этим движением навязчивость мыслей. Зачем искать, когда папка уголовного дела о самоубийстве гражданина Онищина вздулась от его дневников? Там все, в них все. К концу рабочего дня в кабинет вошла старушка с невероятной тяжестью в руках и упрекнула: «Мог бы и навестить. Как-никак мне под 70». «Почему опоздали?» — отразил я атаку. «За свежей треской простояла». «Тут и 70 лет не помеха. Треску разберут, а этому Онищину теперь никакое следствие не поможет». «И то верно». Не снимая платка, она выпростала из-под него уши и в оправдание добавила вторую причину, почти магическую. «Дефицит!» «Теперь все на дефицит валят», — буркнул я, разумеется, ни к чему. «Из-за этого дефицита и жизнь безобразная». «Дарья Никифоровна, я изучал ее паспорт. А были у нас времена без дефицита?» «Как же! При Сталине полки не пустовали». «Ну, а жизнь?» «И жизнь была соответственная». «Неправда, Дарья Никифоровна, я ту жизнь захватил. Полки, как вы говорите, не пустовали, а жизнь была безобразной». «Свободных разговоров на допросах я не отрицаю, даже наоборот, коли они помогают раскрыть человека, либо интересны сами по себе. Но спорить с бабушкой о хорошем ее царе — то же самое, что переубеждать верующего. Кажется, давно вывел один крепкий закон: с думающим спорь до хрипоты, с верующим молчи до немоты. Мне бы установить в кабинете какой-нибудь хитрый японский компьютер, соединенный со стулом, который, как заговорю не по делу, шарахнул бы меня электричеством. «Дарья Никифоровна, я хочу расспросить вас про Онищина». «Про него весь наш дом друг друга расспрашивает». «Что же, поступок его удивил?» «Еще бы не удивил, коли смерть наглая». «Как понимать наглая?» «Поскольку удушенник и дело это темное». «В каком смысле?» Она скинула таки платок, обнажив гладкие плотные волосы, тронутые рыжим блеском, отчего голова походила на луковицу. Не знаю, откуда на светлом проборе взялось зеленое пятнышко, но я ждал, что голова луковица вот-вот прорастет перышками и станет сказочным Чиполлино. Не сам он себя порешил. А кто? Дарья Никифоровна боязливо глянула по сторонам и перегнулась через стол. На меня пахнуло свежестью воды, отчего я решил, что дефицитная треска у нее в сумке. «Дьявол!» «Ах, дьявол!» «Самоубийцы никогда сами не действуют. Их дьявол побуждает. Сперва человек ему противоречит. Задумывается, ходит грустный, плачет, разговаривает сам с собой. Да разве дьявола одолеешь? Ну и накладывают на себя руки. Каково соседям?» «А что соседям?» — заинтересовался я кознями дьявола. «Он же теперь будет ходить». «Кто?» «Удушенник». «Зачем ему ходить?» — успокоил я. «Сыра земля не принимает. У моей двоюродной сестры в деревне муж спьяну удавился. Так он ходил до своего законного срока. Хомуты резал, на чердаке все поломал, ее с кровати скидывал. Она ляжет спать меж детей, а все равно скинет, поскольку во власти сатаны. И долго самоубийцы ходят. Коли этому Онищину было отпущено 80, так до этого срока и будет ходить, доживать свой век за гробом и непременно посещать место смерти». «Что же делать, Дарья Никифоровна?» «Хоронить, как положено удушенников и таких прочих, осиновый кол вбить в могилу, а сверху посыпать маком. Пока он будет маковки считать, петух и пропоет». Я вспомнил, чего сегодня не успел сделать. Не послал запрос в ГАИ о серебристом автомобиле, найденном в пригородном лесу. Не вынес постановление о сложнейшей почерковедческой экспертизе. Не договорился с автобазой о проведении собрания на предмет выделения общественного представителя в суд. Не дал задание уголовному розыску отыскать в гостиницах проститутку по имени Нея. Не писал, не позвонил, не прочитал и не съездил. Вместо этого слушаю дьяволиаду. «Дарья Никифоровна, Онищина видели часто?» «Уже полгода не попадался». «А раньше?» «Возле нашей парадной лавочки нет, посему я отдыхаю у чужой, у третьей. Про своих жильцов знаю менее всего». «Вы с ним разговаривали?» «С ним не поговоришь, не беседует, а слова в долг дает». «Про себя Онищин рассказывал?» «А чего ему рассказывать?» «Ну, хотя бы, почему он такой худой?» «Кушал умеренно». «Это значит как?» «Нитраты и всякие концентраты не употреблял, а только чай, хлеб и витаминные таблетки». «Почему же так странно питался?» «Он и врачей не вызывал». «Но почему, почему?» «Старику говорил, нечего добро переводить». Бывали свидетели, с которыми я забывал, зачем их и вызывал. Разговариваешь, как читаешь умную книжку. Помню старика из-под Новгорода, по-моему, без всякого образования. Мы полдня проговорили о земле, культах личности и матушке России. Но бывали свидетели, от которых ничего, кроме нужной информации, не получишь. Оказывается, есть свидетели вроде этой луковицеголовой бабушки, от которой ни разговора, ни информации. «Дарья Никифоровна, кто к нему ходил?» «Я говорила вашему человеку. Дама похаживала. Да ее тоже с полгода не встречала». «Как она выглядит?» «100% дама. Такая в очереди за треской стоять не будет». Одежда, рост, внешность, возраст. Годков 30. Шуба тяжелая, не разглядела, из какого зверя. А вот шапка из белого песца с сереньким подзорчиком. Онищин говорил про нее. Я и не спрашивала. Передо мной лежала справка жилищной конторы, из которой явствовала, что Онищин въехал в квартиру 15 лет назад. Следовало поискать в той жилконторе, при которой была его предыдущая квартира. Главное, из справки я узнал, что работал он мастером в объединении прибор. Дарья Никифоровна ждала других вопросов, но у меня их не было. Кроме желания сказать ей, что коли взялся за дело, то будь в нем профессионалом. А уж если сидишь у парадного день-деньской, то изволь знать про всех и про вся. Я пододвинул ей протокол, прочесть и подписать. Она под столом шевельнула ногой сумку с рыбой, шмыгнула остреньким носом и спросила с хитрецой. «А чего же приметы дьявола не спрашиваешь?» «Они всем известны», — буркнул я, показывая, где надо расписаться. «Какие же такие?» — еще хитрее спросила Дарья Никифоровна. «Рожки, копытца да хвостик». «А он их спрятал». «В каком смысле спрятал?» «Копытца в сапоги русские, стоптанные, хвостик под пальтуху утильную, рожки под кипченку грязно-черную, но рожа красная, а главное нос приметный, как семенной желтый огурец». «Вы говорите про реального человека?» «Пьяница нечто человек. Его душа запродана». «Чья душа, Дарья Никифоровна? Кому запродана? За сколько?» «А как же? Ходил Христос с апостолами по земле, да и зашел к черту. Тот, знамо дело, угостил водкой. Апостолы выпили по две чарки, понравилось. А Павел спросил себе третью. Черт ему налил, но стал просить платы. Денег не было, вот Павел и отдал свою шапку. Только Христос велел шапку вернуть и черту пообещал другую плату. Мол, отныне душа умершего пьяницы принадлежит тебе, дьяволу». «Отменная история для антиалкогольной пропаганды, Дарья Никифоровна. Но вы вроде бы описали человека земного. А то у пивного ларька днями трется и к покойнику захаживал». Одолевать просьбами уголовный розыск по такому делу, как самоубийство, было стыдновато. Все-таки я позвонил Леденцову якобы ради консультации. Он снял трубку, но долго еще с кем-то доругивался. «Боря, стоптанные русские сапоги, дряное пальто, грязная кепка, лицо красное, а нос как огромный желтый огурец. Трется у пивных ларьков нашего района, а?» «Сегодня найдем, Сергей Георгиевич». «То есть как сегодня?» — опешил я от подобной сверхоперативности. «Это тунеядец Матвей Усть-Какин». «Романтическая фамилия», — сказал я вместо благодарности.